Глава пятая. Московское полицейское управление не видит взаимосвязи между прокатившейся по стране волной кладбищенских погромов и ужасающими событиями в одном из московских моргов. Все мы помним облетевшие сеть фотографий растерзанных трупов. Несмотря на то, что в обоих случаях речь идет о чудовищных актах вандализма, полицейские считают. iz.ru. Как показал проведенный независимыми экспертами опрос, жители тайного города горячо поддержали предложенное упорядочение деятельности так называемых контрабандистов, поскольку понимают, что в настоящее время существуют проблемы с подачей магической энергии для повседневных нужд города. Тигратком. До сих пор ничего не известно о судьбе самой жестокой собаки консула Идо Носферату. Он исчез. Пресс-служба внутренней агемы отказывается обсуждать ход поисков. И это при том, что в распоряжении факторов наверняка есть генетические образцы Идо. Пелена таинственности вокруг поиска Идо позволяет предположить, что консул распорядился прикрыть свою кровавую собаку и сделать все, чтобы она не получила заслуженное наказание. MG Online. Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва, Малый Власевский переулок. «Нет, невозможно!» Лис захлопнул ноутбук, резко, раздраженно, и посмотрела на Киви. «Невозможно!» То ли опыта и знаний не хватает, то ли созданная Мариной магия действительно уникально равнодушна к воздействию классической энергии, но совладать с черной пылью, даже со связями, которые объединяли мельчайшие частицы в единое целое, у девушки не получалось. А обратиться за помощью было не к кому. «Дерьмо!» — с чувством произнесла Шаса и с ненавистью посмотрела на стоящего в вампирской камере монстра. Заполучив на голову обруч с заговором слуа третьего уровня, Грозон мгновенно растерял всю свою агрессию, превратившись в добродушное и послушное чудовище. Он безропотно шагнул за девушкой в портал, позволил завести себя в камеру, встал в ее центре и принялся разглядывать руки. Судя по всему, никакие другие развлечения ему не требовались. «Животное!» «Зато мы знаем, что заговор слуа вполне эффективен против мозгов из черной пыли». «Или заговор просто заглушил придурка». «Неважно. Главное, что он послушен и не агрессивен». «Главное, что я не могу придумать, как его убить!» — выкрикнула девушка. «Такое впечатление, что тварь бессмертна!» «Рано или поздно у тебя получится!» — обронил Киви. «Ты умная!» «Нужно рано!» — резанула Лис. «Как можно раньше!» «Из-за Дриана?» Она вздрогнула, услышав имя любимого, но ответила ровно, хоть и не сразу. «Теперь не только из-за него». «Теперь?» Бри не позвонила. Попугай выпрямил и снова сложил гребень, щелкнул клювом и склонил голову влево. «Думаешь, она поняла, кто ее навестил?» Голем рассказал. «Почему ты его не убила?» «Потому что хотела показать Бри, что случившаяся случайность». Я не сомневаюсь, что Джузи подробно рассказал в точности так, как все было на самом деле. Врать он не умеет. «Не нужно было забирать ублюдка», — обронил Киви, кивая на Грозона. «В этом случае все выглядело бы абсолютно прозрачно. Ты пришла к подруге поговорить и помириться, уселась ждать, но не совладала с любопытством и заглянула в запретную комнату. Ну да... Женщины такие, тоже ненаказуемо. В комнате ты наткнулась на одержимого насилием монстра. Уверен, Бри знает, какую тварь слепила. Ввязалась в драку и сбежала. Тебе не в чем себя упрекнуть. Марине не в чем тебя упрекнуть. Отношения остаются прежними. Но тот факт, что ты забрала тварь... Голем не видел, как я забираю тварь, — напомнила лис. Ты накинул на зверя обруч после того, как он вырубил Джузи. Соответственно, Бри могла предположить, что ублюдок бросился за нами. «И не вышел из портала», — вдруг сказал попугай. «Что?» «Что? В смысле, что-что?» «Что ты только что сказал?» — уточнила Лисет. Киви хлопнул крыльями и повторил. «И не вышел из портала». «Да». «Я знаю, что да. Какой в этом смысл?» «В том, что знаешь ты, никакого. А вот в том, что я услышала, смысл есть». Девушка вновь раскрыла ноутбук. «Что представляет из себя портал?» «С научной точки зрения портал — это тоннель, соединяющий две выбранные точки пространства», — менторским тоном ответил Киви. «А что?» «Как соединяет?» «Вы это не изучали?» «Изучали», — хихикнул Лис. «И я помню, что если в точке формирования портала появляется объект, он разрушается. Поэтому в отсутствие маяка заклинание следует снабжать дополнительным разведывательным арканом, который выполняет роль головки самонаведения». «Садись, пять!» — среагировал Киви, хлопая крыльями. «Ты правда до сих пор не понял, что я имею в виду?» Несколько секунд попугай вертел головой, физически помогая уму работать активнее, а затем сообразил. «Портал раскрывает любые действующие в пространстве связи, даже самые крепкие». «Именно», — подтвердила девушка, не отрывая взгляд от монитора. «Но как применить это знание? Если ты внесешь этого придурка в портал, он просто окажется в портале. Выйдет из него в положенной точке, отряхнется, вернется и надает тебе по щам». «Почему мне, а не тебе?» «Ты все это придумала, тебе отвечать». «Справедливо», — улыбнулась девушка. «Нужна другая идея». «Зачем другая, если мы еще эту не опробовали?» — удивилась Лис. «И как ты хочешь ее опробовать?» «Сначала нужно ее додумать». «А есть ли смысл?» «Хм, в том, чтобы подумать, всегда есть смысл», — хмыкнула Шаса. «Понимаю, что для тебя подобное замечание в диковинку, так что просто поверь на слово». «Не забывай, благодаря кому этот бугай смирно стоит в камере, а не разносит здесь все на части». «Не обижайся». «И в мыслях не было». Киви на мгновение замер в позе страдающей птицы, после чего весь обратился вслух, потому что Лис оторвалась от ноутбука и принялась рассказывать. «Смотри, как это может выглядеть». Девушка взяла недопитую банку с газировкой, поставила ее в центр рабочего стола и положила сверху брелок, изображающий артефакт портала. «Мы запускаем принудительный портал стандартного объема. Наводим его вертикально вверх, ну, например, на пару миль». «Надеешься, что этот кабан разобьется при падении?» «Во-первых, в чертах его морды я угадываю быка, а не свинью», — мягко ответила девушка. «Во-вторых, ты, как обычно, не дослушал». «Я просто быстро думаю». «Быстро и неправильно». «Это ты так считаешь». «Когда у тебя получается думать правильно, я это признаю». Киви щелкнул клювом, склонил голову, помолчал и кивнул, показывая, что готов слушать дальше. «Так вот, клиент благополучно летит вверх, как на скоростном лифте, но приблизительно посередине полета, допустим, в миле над поверхностью, тот же артефакт запускает искажающее заклинание, которое разрывает портал в клочья». «И то, что внутри?» — продолжил попугай. «И то, что внутри?» — согласилась Лис. Несколько мгновений они обдумывали идею, после чего Киви медленно произнес. «Допустим, его действительно разорвет. Но где гарантия, что пыль не опустится нам на голову и вновь не соберется в тело? «Я искренне надеюсь, что мы имеем дело с мертвым, а не с фантастическим», — вздохнула Шаса. «В основе этой твари лежит черная пыль, но она структурирована в форму жизни, а любая жизнь, даже такая странная, как эта, подчиняется общим законам. Возможно, черная пыль действительно способна вновь собраться в кучку и сформировать это существо, но я надеюсь, что для процедуры потребуется большое количество энергии, которой у нее в силу понятных причин не будет». «Разумно!» Киви взлетел с жердочки, на некоторое время завис напротив прозрачной стены, разглядывая неподвижное существо, затем вернулся и спросил: «Между частицами пыли сильные связи?» «Очень». «В таком случае советую использовать трансконтинентальный портал. Он намного мощнее, и ломать его милях в 5-6, и не ближе». «Можно и так». Лис задумчиво посмотрела на банку. «А как мы узнаем, сработало или нет?» «Только потому, вернется ли этот кабан к нам на разборку или нет». «Он бычара». «Все равно кабан. И кажется живучим. И поэтому не будем ждать возвращения, а устроим эксперимент, чтобы убедиться, что идея работает». Киви хлопнул крыльями и отлетел в дальний угол. «Не поможет», — улыбнулась девушка. «Проверять будешь ты». Дом отдыха легендарный. Санкт-Петербург, курортный район. Опыта у Марины было еще мало, а вот мастерство росло по экспоненте. Девушка не просто догадывалась, она это чувствовала, а главное, видела результат. Первого голема, Джузи, она создавала медленно, постоянно сверяясь с книгой и боясь ошибиться даже в мелочи. Теперь с улыбкой вспоминала, с каким трудом давался ей тот несложный рецепт, в котором ничто едва присутствовало, тенью прячась в структуре обыкновенной ткани. Свою следующую работу над собой Марина почти не помнила. Она умирала, хваталась за соломинку, и тот рывок, который одновременно стал рывком на вершину мастерства, случился интуитивно. Бри чувствовала дыхание смерти, даже не дыхание. Бри чувствовала, что смерть уже в ней, забирает последние капли энергии, последнее дыхание, последнее живое, что в ней оставалось, чтобы обратить в бессмысленную горсть разлагающейся материи. Смерть уже обосновалась внутри. По-хозяйски, разрывая девушку, наслаждаясь болью и страданием, и выгнать ее можно было лишь одним способом — сделать так, чтобы смерти нечем было пировать. Нечего было забирать. Смерть встретила на своем пути мертвое и в растерянности отступила. Но успела ли она взять мою душу? Этот вопрос Марина задавала себе иногда, потому что боялась его. Боялась даже больше, чем ответа. Ведь сам по себе вопрос означал, что каким бы ни был ответ, сомнения останутся, и поэтому девушка гнала вопрос изо всех сил. Прочь. Затем последовала переделка Иидо, проведенная обдуманно, с конкретной целью и основанная на знаниях, пусть даже получены они были интуитивно. Удачный эксперимент с вампиром наполнил девушку уверенностью и позволил приступить к созданию новой жизни. Настоящей новой жизни, в основе которой лежало ничто, без всяких примесей, только ничто. И получился грозон. Да, тупой, да, с примитивным мозгом и грубыми инстинктами, но живой, не голем существо, которое похитила проклятая лис. Как ей это удалось? Этот вопрос не давал Марине покоя. Она знала, что ее создания очень плохо поддаются воздействию классической магии. Ничто защищало клетки от ее воздействия. А уж грозон, созданный из мертвого, должен был иметь к ней полный иммунитет. Он должен был выбираться из плена и начать действовать, наводя ужас на жителей тайного города и оставляя шумный след в сети. Да, черт возьми, он вообще не должен был попасть в плен. Что происходит? Сначала Марина думала, что Грозон пропустил крепкий удар, потерял сознание и в таком состоянии был пленен. Но время шло, а новостей не было. Мощный и очень агрессивный монстр как в воду канул. «Может, его заперли в подземной камере?» — предположил Крода. «И у него не хватает ума воспользоваться теми способностями, которые у него есть. Небольшими, но вполне достаточными для того, чтобы вырваться из любой тюрьмы. Либо для него приготовили очень надежную камеру. Не представляю такую». «Я тоже», — кивнула Бри. «И поэтому...» «Вы немного нервничаете, госпожа». «Пребываю в легкой растерянности». «Это другое?» «Это совсем другое», — Марина помолчала. «У меня нет достаточной информации, чтобы бояться». «Обычно отсутствие информации и является поводом для страха». «Ты обвиняешь меня в трусости?» «Ни в коем случае, госпожа. Просто вспомнил старую максиму». «Твоя максима верна», — признала после паузы Марина. «Однако неизвестность пока не пугает, поскольку я уверена в силе Грозона». «Его можно удерживать силой, если приложить достаточно стараний». «Но можно ли его убить?» — поинтересовался ангел. «Если приложить достаточно стараний». «Можно», — не стала отрицать Бри. «При всех своих выдающихся способностях Грозон есть жизнь, и существуют способы ее прерывания. Это затруднительно, но возможно». «Тебе об этом известно так же хорошо, как мне?» «Да, госпожа». «Его можно уничтожить физически, грубой силой, но сила должна быть гигантской. Можно уморить голодом, однако понадобится много времени, и Грозон скорее заснет, нежели умрет окончательно. Однако сон его будет напоминать смерть. И он сможет очнуться». «И он сможет очнуться», — медленно повторила Марина. «Сейчас Лис изучает его, изыскивая способ победить. Но меня беспокоит не ее исследование, а то, как она смогла пленить Грозона». «Вы правильно сказали. Он мог потерять сознание». «Да», — Бри вздохнула. «Жаль, что Джузи вырубился на мгновение раньше и не смог нам ничего рассказать». Стоящий в дальнем углу гигант остался бесстрастен. Эмоции големом не прошивали. И Крода промолчал. К чему обсуждать очевидное? И без восторга посмотрел на стоящих вдоль стены големов, точных копий Грозона, которых Марина, не особенно задумываясь, назвала Грозоном 1, 2, 3 и далее. Сокращенно Г1, Г2, Г3, Г4 и Г5. Структурно они в точности копировали исчезнувший прототип, однако были именно големами, управляли их телами, полученные от навов мозги. И еще они были новорожденными, только что появились на свет в подвальном помещении коттеджа, в который Бри вернулась из тайного города. Об этом убежище никто не знал, и девушка рассчитывала отдохнуть и приготовиться к дальнейшим действиям. «Они тебе не нравятся?» Крода вздрогнул, перевел взгляд на Марину и чуть поклонился. «Как они могут не нравиться, госпожа? Ведь они — ваше творение». «Тебе не нравятся големы?» «Я считаю, что вы можете больше, госпожа». «Я знаю, что могу больше». Бри медленно прошла вдоль строя преданно таращащихся на нее кукол. «Но не считаю, что нужно спешить». «Что вы имеете в виду?» перед тобой пехота Крода, заурядная пехота, которая без сомнений и колебаний отправится в бой. Любое ваше создание без сомнений и колебаний отправится по вашему приказу в бой, госпожа. Я знаю. Чтобы победить. Чтобы умереть, перебила ангела Бри. Сейчас мне нужны существа, которые умрут, но своей смертью отвлекут внимание противника. И мне жаль посылать на верную гибель существ нового мира. Пусть даже пока они несовершенны. Несколько мгновений Крода молчал, а затем вновь склонил голову. «Извините, госпожа, об этом я не подумал». Марина жестом дала понять, что не удивлена, и спокойно продолжила. «Но есть еще один важный момент, который заставляет меня использовать на этом этапе именно големов. Я не хочу, чтобы наши враги знали, на что я способна». «Ах, вот оно что!» — Крода тонко улыбнулся. «Об этом я тоже не подумал». «Да!» — Бри выдержала паузу. «Меня вполне устраивает тот факт, что они понятия не имеют о моей истинной силе. Пусть считают, что големы — мой потолок, что я и в мыслях не могу надеяться замахнуться на создание настоящих существ». Хотя я уже знаю, где допустила ошибку, создавая мозги Грозона. «Вы знаете?» — изумился ангел. «Да». «Но зачем все это?» — Крода кивнул на големов. «Зачем возвращаться в тайный город? Давайте затаимся, госпожа. Давайте уедем подальше. На время спрячемся. Проявим трусость». «Предусмотрительность. Вы полностью познаете все секреты вашего учения, обретете настоящее могущество и скоро, уверен, очень скоро, триумфально вернетесь в тайный город. Никто не сможет бросить вам вызов. Они будут меня искать. В ваших силах сделать так, чтобы вас не нашли». «Они...» Марина задумалась, поймав себя на мысли, что Крода был в чем-то прав. Да, ей предстоит столкновение. На ее стороне уникальные знания, но за великими домами колоссальный опыт. Они пережили множество катаклизмов и всегда находили способ, если не победить, то вынудить врага пойти на компромисс. И это обстоятельство смущало и заставляло задуматься о том, чтобы принять план ангела, укрыться, как следует подготовиться, продумать дальнейшие ходы и сделать так, чтобы удар оказался нокаутирующим. «А еще лучше смертельным». Предложение Кроды выглядело идеальным. Но была одна деталь, которая все портила. «Грозон», — тихо сказала девушка, — «мы не можем уйти, не узнав о его судьбе». «Хотите его вытащить?» «Не хочу, чтобы пока я готовилась к решающему удару, они исследовали мое создание и научились с ним бороться». «Вы думаете, это возможно?» «Я думаю, что во главе великих домов стоят очень опытные маги, от которых можно ожидать любого сюрприза, и я не хочу давать им пищу для размышлений». «Поговорите с Лис», — неожиданно предложил Крода. «О чем?» «Пусть она объяснит свой поступок». «Она напала. Ее атаковал Грозон. Она могла просто сбежать». «Возможно, Грозон прыгнул в портал. Я...» Марина покусала нижнюю губу и призналась. «Я думала об этом. Вот видите...» С энтузиазмом воскликнул Крода, однако в следующее мгновение понял, что поторопился. «Ты постоянно забываешь о том, что Лис считает меня виновной в пленении Машара, а значит, я не могу ей доверять». «Как раз не забываю, госпожа. Именно поэтому вам нужно обязательно с ней поговорить и расставить точки над «и». А я думаю, что сначала нужно добыть что-то, что привлечет ее внимание. Например, вытащить Машара». Несколько мгновений ангел обдумывал услышанное, а затем прищурился. «Я думал, вы отказались от этой мысли». «Я хочу договориться с Лис», — медленно ответила Марина. «Именно договориться, по-хорошему. И я, в общем, согласна с тем, что Лис имеет право меня обвинять. Я допустила глупую ошибку, в результате которой она потеряла любимого. Я пообещала ей загладить вину, но пока ничего для этого не сделала. Теперь сделаю». «Вы не сделали, потому что не знали, где Машар. И с тех пор ничего не изменилось». «Изменилось? Что?» «Я решила это сделать». Бри повернулась и посмотрела ангелу в глаза. Очень холодно посмотрела. «А раз я решила, я узнаю, где консул прячет Машара». Из Москвы в Санкт-Петербург, где-то между бензоколонкой и культурной столицей. «А могли бы ща на самолете лететь?» — в третий, кажется, раз произнес Иголка, покосившись на великого фюрера. Кувалда промолчал. Надоело. А вот контейнер, второй боец, которого Одноглазый взял с собой, в третий, кажется, раз ответил. «И что бы мы там делали, мля? В самолете, но без машины». «Машину взять можно!» — в третий, кажется, раз сообщил Иголка. «Зато на самолете быстро, а не это вот все!» Телефон, номер которого Урбек продиктовал Кувалде, бодро двигался к Санкт-Петербургу, и великий фюрер отправился следом. Лично, разумеется, отправился, прекрасно понимая, куда они будут доставлены деньги, если за ними послать помощников — в Южный форт. Слишком уж велик соблазн, и потому с собой Кувалда взял всего лишь двух бойцов, в преданности которых не сомневался. И по этой причине готов был терпеть нескончаемый бубнеж скандального Иголки, мелкого и чересчур языкастого. «В самолет с оружием не пускают». «Тогда в Сапсане». «В Сапсан тоже не пускают». «Тогда магии оружие скрыть». «Ты колдун, что ли?» «Не колдун, но как пушку через самолет провести, знаю! Тут колдунство не требуется, надо просто артефакт купить правильный!» «Артефакт нынче дорог!» Контейнер зевнул. «А если тебе лень стало? Давай я за руль сяду!» Этот боец, полностью оправдывая имя, входил в топ-5 самых здоровенных бойцов красных шапок, что позволяло контейнеру быть всегда достаточно спокойным и слегка флегматичным. Правда, он об этом слове даже не слышал, но был именно таким. Он Кувалду радовал. Иголка, в общем, тоже, потому что, несмотря на скандальность, а может, благодаря ей, отличался редкой для дикарей сообразительностью. Но при этом частенько осторожничал. «Слышь, фюрер, а ты уверен, что мы втроем штыпсельную десятку одолеем?» «А почему нет?» — поинтересовался в ответ Одноглазый. «К тому же она у него не полная». «А какая?» «Частичная». «То есть растерял бойцов, уйбуй?» «И не только бойцов», — ответил Кувалда, уставившись в планшет. И обругав себя за то, что давно, чуть ли не от клина, не заглядывал в шпионское приложение и едва не пропустил случившиеся у беглецов изменения. «Он в рофе и сам себя растерял». «Это как?» — не понял Иголка. «Сейчас увидим». Великий фюрер закрыл планшет и нехорошо улыбнулся. «Телефон где-то рядом стоит». Болело все. Скула, точнее скулы, голова, живот, руки, спина. Побили штыпсели крепко. Но убить не убили, что несколько примеряло уйбуя с действительностью. И даже денег дали. Не долю, конечно, но отсыпали изрядно. Получи штыпсель такую сумму за те 2 часа, что ушли на операцию в квартире полковника Мыкольченко, он был бы счастлив, как червяк в яблоке. Однако знание того, сколько он в действительности должен был получить, приводило Уйбуя в бешенство. «Но ничего, суки!» — бормотал он, вспоминая подлых побратимов. «Я вам отомщу! Каждому из вас, суки! Каждого, мля, лупить буду, пока Ятаган не затупится!» Насчет Ятагана вышла промашка. На прощание бойцы отобрали у бывшего вожака все оружие. Однако Штыпсель не сомневался, что в Питере восстановит запас. «И тогда, придурки, вам не жить!» Слегка оправившись от бурного прощания с подчиненными, к счастью, артефакт Морока продолжал действовать, поэтому дальнобойщики не увидели ни перестрелку, ни драку, ни долгое лежание Штыпселя сначала в одном месте, потом в другом, Уйбуй приподнялся, собрал пачки денег в найденный в мусорном баке пакет, пошарился на месте пикника, обнаружил, как и надеялся, две недопитые бутылки виски, одну прикончил, со второй отправился под деревья. Полежал, даже, кажется, немного вздремнул. Проснувшись, допил, пробормотал. «Ладно, пора». Разбил бутылку об асфальт, сунул пакет с деньгами под мышку и огляделся, прикидывая, кто из дальнобойщиков собирается ехать. Вычислил или угадал, здоровенный рефрижератор, водитель которого как раз расплачивался в придорожном кафе, направился к нему, но замер, когда прямо перед ним резко затормозил большой черный внедорожник, на командирском сиденье которого развалился великий фюрер. Замер и тяжело вздохнул, услышав ожидаемое «Ну, и где мои миллионы?» С тоской посмотрел на водителя рефрижератора, который как раз забирался в кабину, вздохнул еще раз и поинтересовался. «Стрелять будешь?» «А что мне еще с тобой делать?» — удивился Кувалда. «Отпустить!» — мгновенно сориентировался Штыпсель, но, отвечая, не подумав, слишком широко открыл рот и скривился от боли в челюсти. «Били!» — участливо осведомился Одноглазый. Специально осведомился, потому что ответ был у него перед глазами, то есть перед глазом. «Били!» Не стал отрицать Уйбуй, хотя в обычном случае огрызнулся бы, мол, неужели не видно? По синякам и рассечениям. «Фабычу филили». «Не, если бы взялись добычу делить, стреляли бы», — ответил Штыпсель. Но поскольку ответ требовался, продолжил. «Им не понравились инвестиции, которые я сделал». «Инви... что?» — изумился великий фюрер. «Инвестиции!» — гордо ответил Штыпсель, показывая, что не с улицы какой-то бродяга, а с большими деньгами управляться умеет. «И где ты их сфелал?» «Да там, на бензоколонке». «Ты купил бензоколонку?» «Ну, не успел». «Это хорошо, что ты не успел потратить мои феньги», — одобрительно кивнул Кувалда, наблюдая за тем, как контейнер вынимает из подмышки Уйбуя пакет с наличностью. «Мне бензоколонка не нужна, и семье тоже. Мы красные шапки. Мы бензоколонки не покупаем, мы их грабим». Опровергать один из главных постулатов дикарской жизни никто не стал. Одноглазый же выдержал короткую паузу и сообщил. «Схинки приказал тебя повесить. Как фумаешь?» «Сейчас это сфелать и вифосик снять фля отчетности или привезти в южные форты, всфернуть на семейной виселице фля нагляфности». «Кого вздернуть?» — не понял Штыпсель. «Тебя». «А ты уверен, что меня надо вешать, а не кого-то еще?» «Кого-то еще мы тоже как-нибудь повесим», — махнул рукой великий фюрер. «А сейчас тебя». «Меня нельзя». «Почему?» «Я тебе нужен». «Зачем?» — удивился Кувалда. «У меня такими фураками целый южный форт набит. Фиваться от вас некуда. Только вешать». «Давай здесь», — предложил Иголка. «А то вести его еще обратно, только бензин тратить». «Погодите», — пробормотал Штыпсель. «Погодите!» И в его не самом сильном воображении отчетливо нарисовалось ближайшее будущее. Сначала он немного подрыгает ногами, а потом успокоится и повиснет на ближайшей березе. Уйбуй машинально огляделся. Берез не увидел, в других деревьях не разбирался и понял, что повиснет неизвестно на чем. Отчего стало совсем горько. «Великий фюрер, я тебе нужен». «Зачем?» Вопрос уже звучал, но на этот раз Уйбуй нашелся с ответом. «Ты же у меня не всю добычу забрал!» — выкрикнул он, тыча пальцами в пакет. «Остальное где?» «Гфе», — переспросил Одноглазый. «Не будешь вешать, скажу». «Фая твоих эфиотов за час найфу». «Как?» «Тебя, Вифь, я нашел?» «А как?» — уточнил Штыпсель, понимая, что этот вопрос — его единственная надежда на спасение. Но отвечать на него Кувалда не стал, потому что Урбек велел помалкивать насчет его роли в организации погони. Зато задумался над тем, что телефон Штыпселя был единственной ниточкой к двум центнерам денег, и сейчас он торчит на стоянке дальнобойщиков и умоляет его не вешать. А где остальные телефоны, то есть деньги, никто не знает, и как их теперь искать, непонятно. Такая вот перед великим фюрером встала загогулина. «А как ты мне поможешь?» — осторожно поинтересовался Кувалда. «Ты мне сначала вот эти деньги отдай», — осмелел Штыпсель. «Ну ты борзый», — покачал головой Одноглазый. «И не вешай тебя, и феньги отфай!» «Так ведь ты остальное заберешь!» Уйбуй решил спасти хоть что-то, в смысле для себя, в смысле спасти и себя, и хоть что-то, раз уж Кувалда готов торговаться. «Я тебя нашел, и их тоже найфу!» «Однажды найдешь!» — подыграл великому фюреру Штыпсель. «А сколько они к этому времени пропить успеют?» «Наверняка больше, чем то, что у меня в пакете!» Кувалда посмотрел на иголку, тот, поколебавшись, кивнул, показав, что пропьют, конечно же, больше, потом посмотрел на контейнера, но тот остался флегматичным, хотя не знал, что это такое, после чего неохотно произнес. «Лафна, поговорились. А теперь говори, как мы их найфем?» «Я знаю, какую они хату сняли!» — заулыбался Штыпсель. «Я ее сам выбрал. А поскольку они дураки, каких мало, то они в нее и поедут вместе с деньгами, которые они украли!» Уйбуй умильно посмотрел на Одноглазого. «Это ведь они украли, да? Их и надо вешать. А я пострадавший. Я их остановить хотел, а они меня побили». «Ловко!» — оценил великий фюрер. «Может, и прав, Фа, не нафа тебя вешать, а назначить на должность какую-нибудь?» «Я не против», — приосанился Штыпсель. «Софись так, Фа, короче, в машину и рассказывай, Гфе, твоих фураков искать». Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП, Москва, Малый Власевский переулок. «Почему я?» — возмущенно завопил Киви. «А кто?» — хладнокровно поинтересовалась лис. «Ты, например?» — предложила птица и объяснила свою точку зрения. «Ты сможешь получить больше информации!» «Где ты видишь у меня крылья?» «Приделай! Ты же артефактор!» «В первую очередь я научный руководитель проекта. Я должна находиться в лаборатории и обрабатывать результаты!» «А я...» «А ты технический директор проекта и должен приносить мне результаты в лапках!» Девушка покосилась на попугая и уточнила. «И в клюве!» «Но это же опасно!» «Только если мы ошибемся в расчетах, и ты окажешься в зоне действия разрывающегося портала!» «А ты не ошибешься?» Опасливо осведомился попугай. «Для этого тебе не следует мне мешать!» «Я тебе только и делаю, что помогаю!» «Вот и не мешай! Лис закончила проверку заложенной в артефакт программы и посмотрела на кулон, который предстояло надеть на шею монстру. Впрочем, эта операция не вызывала у девушки сомнений. Тварь по-прежнему стояла в центре камеры и тупо пялилась на мощные руки. Но что будет дальше? Получится ли? Идея разорвать необычное создание скомканным переходом девушке очень нравилась. Во-первых, потому что красиво. Во-вторых, потому что как справиться с созданием Бри другим способом, Лис не представляла. И поэтому предстоящая проверка изрядно Шасу нервировала. К тому же она не слишком поднаторела в создании сложных артефактов и опасалась не только о том, удастся ли прикончить монстра, но и сработает ли кулон так, как задумано. «Итак, давай прикинем, как все произойдет», — произнесла Лис. «Давай», — согласился попугай и заорал от неожиданности, поскольку почувствовал, что проваливается в принудительный переход. «Зараза!» «Извини, не было времени на разговоры. Ты в порядке?» Дальнейший разговор шел через передающее устройство. То есть, собственно, дальнейший разговор продолжился примерно через 3 минуты, во время которых обманутая птица сначала выходила из штопора, а затем выговаривала хитрой Шасе все, что она думает о подобных методах работы. На эти 3 минуты Лис решила не обижаться и вообще о них забыть. «Ты в порядке?» «Где я?» — поинтересовался Киви, обозревая лежащую под ним территорию. «Это вообще Россия?» «Не волнуйся, я тебя верну». «Здесь холодно!» «Поэтому не будем тянуть. Мы ведь не хотим, чтобы ты замерз». «Я тебе это припомню». «Не сомневаюсь. Готов к плодотворной работе?» «Да». Киви поправил закрепленную на груди видеокамеру. «Присылай клиента». «Минуту». Для эксперимента Лис выбрала удаленный северный уголок России, здраво рассудив, что там эксперимент никто не заметит. А если уничтожить чудовище не получится, то оно не успеет никому причинить вред до тех пор, пока ее не эвакуирует Бри. При неудачном развитии событий Шаса планировала обратиться к подруге. Лучше так, чем выпускать на свободу чудовище. Кроме того, портал в такую даль был вполне сравним по мощности с межконтинентальным, что как раз и требовалось девушке. Она в последний, как Лис надеялась, раз посмотрела на странного монстра и активировала артефакт. Дальше счет пошел на секунды. Темный вихрь поглотил монстра, и девушка сосредоточила внимание на идущей с камеры киви-трансляции. «Он здесь!» Первая фаза прошла успешно. Выход из портала начал строиться в сотне ярдов от попугая, однако до конца сформироваться не успел. Заработало искажающее заклинание, то есть наступила вторая, и самая важная часть эксперимента. Сейчас внутри магического перехода сцепились две яростные силы. Первая — самого портала, искажающая и рвущая пространственные связи для того, чтобы двигающийся в тоннеле монстр целым и невредимым вышел в заданной точке. И вторая — дополнительного заклинания, искажающая и рвущая силу, искажающую и рвущую пространство. В обычном случае из такого катаклизма живыми не выбирались, даже частей тела не находили. Все схлопывалось внутри потревоженного континуума. Но монстр являл собой новую форму жизни, и потому девушкой владели понятные сомнения. «Портал абсолютно точно сломан», — доложил Киви. «Возмущение магического поля очень сильное». «Из него что-нибудь вывалилось?» «Нет». «Даже пыль?» «Даже пыль», — ответил попугай. И видеокамера бесстрастно подтвердила его слова. «Кстати, здесь чертовски холодно. Когда ты вернешь меня домой?» «Мы должны убедиться, что все прошло по плану. Выжди еще 3 минуты, затем спустись к поверхности и посмотри, не стоит ли наш красавец на ней». Слушать ответ Лис не стала. Убрала громкость передачи и радостно рассмеялась. У нее получилось. Она опередила великие дома и придумала, как справляться с монстрами Бри. Она... Шаса перестала смеяться и погрустнела. Потому что никому не может ничего рассказать. Нет, может. Схинки. Но делиться секретом своего оружия с консулом девушка не хотела. Пусть сами придумывают. А идти к навам, как того требовали и душа, и здравый смысл, Лис не могла. Мешало хитроумно составленное заклятие обещания. Вот и получалось, что если она хочет спасти Дариана, сражаться с Мариной ей придется один на один. Сражаться или договариваться. Штаб-квартира внутренней Агемы, Москва, Газетный переулок. «Договориться с ними невозможно», — покачала головой Бри. «Без шансов». «Почему?» — удивился Крода. «Они уже видели, на что способны ваши творения, госпожа. Даже такие слабые, каким был Идо. Позвоните им. Пообещайте выпустить в тайный город следующих бойцов. Благо они у вас есть. Угрожайте организации полнейшего хаоса и массовыми нарушениями режима секретности и потребуйте в качестве выкупа командора Машара. Уверен, они согласятся». «А я не уверена». «Почему?» Марина, сидящая за рулем очередной угнанной машины, повернулась и посмотрела Кроде в глаза. «Ты действительно думаешь, я смогу устроить в тайном городе мясорубку?» «А кто вам может помешать?» — не понял ангел. «Как это кто? Кто?» «Я сама», — тихо ответила девушка. «Я не хочу и не собираюсь становиться преступницей». «Вам не придется», — попытался объяснить ангел. «Вы будете угрожать организации хаоса. Они испугаются и...» «Не испугаются», — оборвала собеседника Марина. Светофор переключился на зеленый, и девушка вновь смотрела на дорогу. «Ты предлагаешь блефовать, но для блефа нужна абсолютная внутренняя уверенность, которую я не смогу продемонстрировать. Они меня раскусят». Девушка помолчала. «Либо я должна быть действительно готова привести свою угрозу в исполнение, а я не смогу. Так что лучше и не начинать». «С этим я согласен», — Кродов вздохнул, однако уже через секунду поинтересовался. «Но у вас ведь есть план? Мы не просто так вернулись в тайный город». «Да, мы не просто так вернулись, и у меня действительно есть план, прекрасный план. Я могу о нем узнать». Бри увидела освободившееся место, припарковала машину, выключила двигатель и посмотрела на ангела. «Как думаешь, почему мы приехали именно сюда? Я плохо ориентируюсь в географии тайного города. Недалеко отсюда находится штаб-квартира внутренней Агемы». «Хочешь ее разгромить?» «Согласен. Это лучше, чем наводить ужас на жителей тайного города или заурядных челов». «Хочу взять заложника и обменять на Дариана». «Какого-нибудь центура?» «Нет. Мне нужен тот, кто хоть что-то значит для консула. Тот, об освобождении которого он будет готов говорить». «Как мы найдем такого заложника?» — растерялся Крода. «На этот счет у меня есть интересная идея». Еще пару месяцев назад в этом здании располагалась какая-то государственная организация. Говорят, крупная, но какая именно, сказать никто не мог, поскольку жители тайного города запоминали название человских бюрократических заведений только в тех случаях, если приходилось с ними взаимодействовать. Да и тогда запоминали не особенно хорошо, поскольку в большинстве случаев их интересы представляли либо ушлые шасы-адвокаты, либо ушлые шасы из службы утилизации, поднаторевшие в общении с чиновниками господствующей расы. Другими словами, какая именно человская организация находилась в газетном переулке раньше, в тайном городе помнили не твердо, зато точно знали, что теперь в этом здании угнездилась штаб-квартира внутренней Агемы. и если раньше его не замечали по причине ненужности, то теперь потому что не хотели замечать. Но некоторым приходилось. «Я разыскиваю Бруно Дебола, рыцаря-мстителя, капрала гвардии великого магистра», произнесла молодая чудо, с надеждой глядя на сидящего за стеклом дежурного. «Вот его данные». «Сейчас проверю по базе», — ответил фактор, принимая листок. «В базе ничего нет. Я подавала запрос через сайт». «Тогда зачем вы пришли?» «Я надеюсь...» Губы девушки дрогнули. «Вдруг произошла ошибка, и Бруно не внесли в электронную базу». «Ошибок не бывает. Если ваш муж...» «Мой брат», — уточнила девушка. Дежурный помолчал, после чего продолжил, но мягче. «У нас очень строгий порядок, госпожа Дебол, и если имя вашего брата не занесено в электронную базу, значит, внутренняя агема его не задерживала». «Где же мне его искать?» На глазах девушки выступили слезы. «Бруно уже сутки не дает о себе знать». «Извините, я не знаю». «Знакомые видели, как Бруно разговаривал с факторами агемы». «Когда?» «Ночью». «Ночью?» — переспросил дежурный. «Прошлой ночью». «Ваши знакомые могут опознать факторов?» «Нет, но...» Чудо сбилось. «Да». «Они уверены, что это были масаны». Последовавшая за этим сообщением пауза сказала больше тысячи слов, и девушка их услышала, побледнела и тихо спросила. «Что мне теперь делать?» «Я бы посоветовал не делать ничего», — дежурный отвел взгляд. «Если повезет, ваш брат вернется. Но вполне возможно, что он...» И был неожиданно перебит вопросом, заданным спокойным, очень уверенным тоном. Вопросом, обращенным к молодой чуде. «Как вас зовут?» — спросила облаченная во все черная девушка, стоящая к окошку следующей, и, видимо, слышавшая весь разговор. «Что? Как вас зовут?» «Ника. Ника Дебол». «Бруно твой брат?» «Да». Чудо выглядело испуганной. «Вы его знаете?» «Ни о чем не беспокойся. Твой брат ранен, но с ним все в порядке. Проверь человские больницы. Он валяется в одной из них». «Откуда вы знаете?» Дежурный потянулся к тревожной кнопке. «Я сама вызвала ему скорую!» Девушка улыбнулась и повысила голос. «Бандиты, которых самозванный консул приказывает нам называть факторами внутренней агемы, сильно избили твоего брата и планировали его высушить. Мне пришлось порвать их на лоскуты, на длинные масанские лоскуты». Теперь девушку слышала вся приемная. А она повернулась к опешившему дежурному и дружелюбно улыбнулась. «Кстати, хочу сообщить о случае вооруженного столкновения с вашей группировкой. Если вы не можете найти четырех факторов, то можете спросить у меня об их местонахождении». Очень долго, секунд 15, в приемной царила полнейшая тишина. А затем обалдевший дежурный положил на стойку пустой бланк и пролепетал. «Заполните, пожалуйста, явку с повинной». Кто-то тихонько выдохнул. «У меня есть лучшее предложение», — качнула головой Бри. «Лучшего предложения не будет». После короткого и однократного нажатия на кнопку объявлялась скрытая тревога. Охрана изучала угрозу и принимала решение, каким способом ее устранить. В этот раз все шло по протоколу до тех пор, пока изучение угрозы через расположенные в приемной видеокамеры не показало присутствие объявленной в розыск Марины Брич. И ее появление заставило Схинки позабыть об осторожности. То есть орангутан понимал, что девушка далеко не дура, отдает себе отчет в том, что ее постараются захватить, и на что-то рассчитывает. Однако ощущение своего дома сыграло с помощником консула злую шутку. В свое время Схинки лично контролировал перестройку и укрепление здания, проверил каждый контур магической защиты и был абсолютно в нем уверен. Схинки даже представить не мог, что его оборону смогут продавить, и потому повел себя более чем уверенно. «Марина, лучшего предложения вы не получите. Пожалуйста, заполните бланк явки с повинной крупным разборчивым почерком». «Иначе?» — девушка подняла брови и поняла, что удар по ней был нанесен еще до того, как орангутан закончил фразу. «Удар профессиональный». Сначала навский аркан, вытягивающий энергию со всей площади поражения. Причем аркан защитники применили такой мощности, что вихрь опустошил не только находившихся в приемной магов, но даже артефакты. На этом сражение можно было считать оконченным. Драться без энергии невозможно, поэтому после быстрого сканирования факторы убедились, что в зоне поражения действительно не осталось ни капли энергии. Марину окружили четверо белокурых людов. Мужчины Зеленого дома не умели колдовать, зато отличались колоссальной физической силой. «Очень рад познакомиться лично», — мягко произнес орангутан, с улыбкой разглядывая девушку. «Вы кажетесь несколько мрачной». «Скорее сосредоточенной». «Готовитесь к чему-то любопытному?» «Одну секунду, пожалуйста. С вашего позволения я закончу разговор». «Конечно», — пожал плечами Схинки. «Благодарю». Бри взглядом отыскала Нику. «Ты запомнила, что я сказала?» «Да». Чудо слабо улыбнулось. «Вы его спасли?» «Да. Я убила всех скотов, которые напали на твоего брата». «Спасибо». «Не за что, Ника. Мы живем в тайном городе, но не в вампирском». И вновь обратилась к Схинке. «Не хочешь спасти жизнь своим дуболомам?» «Ты не станешь их убивать», — хмыкнул орангутан. «Мы оба это знаем». «Я нет», — рассмеялась Бри. «Тут ты пока прав». «Пока?» «Пока», — кивнула Марина. «Потому что чувствую, что очень скоро вы меня разозлите по-настоящему, и я перестану сдерживаться». «А до тех пор?» — заинтересовался орангутан. «А до тех пор сражаться будут они». И Бри сделала шаг назад, позволяя големам ворваться в приемную, прямо через внешнюю стену, пробив ее, усиленную не только сталью, но и магией. Эффектно пробив, наполнив приемную каменными обломками и каменной пылью. Ворвались и принялись убивать, безжалостно, эффективно, но только служащих Агемы. Гражданских посетителей големы не трогали. А вот дружелюбный дежурный погиб одним из первых. В его горло вонзилось сотканное из черной пыли копье. И одновременно с ним, ну, может, на мгновение раньше, вступили в бой четверо белокурых людов. Вступили, чтобы погибнуть. Им приказали захватить Марину, однако новые враги отменили старые распоряжения, заставили бойцов принять бой, но их чудовищная сила оказалась плохим подспорьем в сражении с големами Бри, которых было всего лишь двое — Г1 и Г2. Когда они ворвались, показалось, что штаб-квартиру внутренней Агемы атакует целый отряд, но все объяснялось высочайшими, даже по меркам тайного города, мощью и скоростью кукол, их яростью и напором. Они не защищали Марину, девушка не нуждалась в защите. Они явились, чтобы убивать ее врагов, пока та с улыбкой разглядывала происходящее. Марина с улыбкой, а Схинки с застывшей на морде гримасой, не веря своим глазам. Орангутан понимал, что Марина подготовила какой-то сюрприз, но был уверен, что сумеет справиться с любым выпадом девушки, и потому отказывался верить, что совсем юная Бри познала нечто такое, что поставило ее на один уровень с ним. А может, даже с консулом. Отказывался и потерял драгоценные секунды. Схинки был должен, даже не должен, обязан был ударить по приемной самым сильным заклинанием из своего арсенала, чтобы уничтожить всех, кто в ней находился, и военных, и гражданских, потому что было видно, что Бри набрала чудовищную силу, и время терапии прошло. Нужны радикальные меры. Нужно было смешать всю приемную в один кровавый клубок, разорвать его на миллиарды капель и сжечь каждую из них. Нужно было. Необходимо было так поступить. Но Схинки промедлил и дождался того, что третий голем оказался рядом с ним. Марина запретила Г-5-му сражаться, приказав захватить того, на кого она укажет. И голем блестяще выполнил задание. Стремительно прорвался к орангутану, схватил его левой рукой, правой ударил по голове, ненадолго лишив сознания, и не менее стремительно бросился на улицу. «Уходим!» Задерживаться в штаб-квартире внутренней агемы дольше необходимого Бри не собиралась. Отдав приказ, она первой вышла на улицу. Г-1 и Г-2 ее прикрывали. Уселась в машину и приказала: «Едем». «Далеко?» — поинтересовался пересевший за руль Крода, плавно отъезжая от тротуара. «Посмотрим». «Вы не хотите уточнить у нашего полусонного друга, где консул прячет Машара?» Несколько мгновений Бри обдумывала слова ангела, после чего прищурилась. «Просто спросить». «Ну, почему просто?» — улыбнулся Крода и демонстративно выдохнул малюсенькое черное облачко. «Для вас просто. Но в действительности вы проведете весьма сложную биомеханическую процедуру с элементами колдовства, и не придется никого ни на кого обменивать». «А ты молодец», — протянула девушка. «Ты большой молодец». «Рад служить, госпожа», — ангел склонил голову. «Спасибо, что высоко цените мои советы». Хорошие предсказатели всегда ценились великими домами на вес золота и даже на вес платины, поскольку нет ничего важнее, чем быть предупрежденным о надвигающихся событиях, как правило, неприятных. Хорошие предсказатели ценятся дорого, а отличные — не идеальные, поскольку идеальных не существует, но максимально приближенные к эталону профессии — отличные предсказатели становятся украшением любой короны. Они рождаются необычайно редко. Не всегда находят себя именно в предсказаниях. Бывало так, что рожденный великим провидцем маг губил свой талант в военном или бытовом колдовстве и лишь к старости узнавал о своем главном предназначении и раскрывался подобно перезрелому цветку. У темного двора был отличный предсказатель. И отнюдь не перезрелый. О своих способностях Доминго узнал вовремя и тщательно их развивал. И именно благодаря ему Сантьяго узнал о высокой вероятности нападения на штаб-квартиру внутренней агемы за 6 минут до того, как Бри рассказала молодой чуде о судьбе ее брата. Комиссар понимал, что атака привлечет к району повышенное внимание как боевых магов, так и обычных зевак, поэтому использовал все немаленькие силы и навыки, чтобы скрыть свое присутствие от окружающих, и цели добился. Несмотря на поднявшуюся шумиху, остался незамеченным. А сам успел разглядеть одного из отступающих монстров, это был Г-2, перехватил его на Большой Никитской и втолкнул в первую попавшуюся арку. Понимал, что встретил мощного противника. Какой идиот пойдет на агему в компании слабаков? Но был абсолютно уверен в победе. Как Схинки несколько минут назад. Но с куда более мягкими последствиями. Сантьяго втолкнул голема в арку и резко взмахнул появившейся в руках катаной, тонкой, но прочной. безумно острый и абсолютно черный, как все навское оружие. План комиссара был изящен и прост. Разрезать голема на две части, упаковать в специальные очень прочные мешки и отправить в лабораторию для проведения вдумчивых исследований. Он резко взмахнул черной катаной, черная катана стремительно прошла сквозь черную плоть голема, не причинив ему никакого вреда. Завершив удар, Сантьяго толкнул противника в грудь, намереваясь разделить получившиеся части, но понял, что поторопился. Голем оказался целым и ответил комиссару таким тычком, что Нав едва устоял на ногах. И не только тычком. Нанеся удар, Г-2 продолжил движение и придавил Сантьяго к стене. Он совершенно не защищался от магии, и потому комиссар атаковал излюбленным навским арканом, ведь в основе любого голема энергия, дающая ему жизнь, окутал заклинанием, ожидая, что противник свалится к его ногам сломанной марионеткой, и вновь ошибся. Магической энергии в необычном големе не оказалось. «Потому что это не голем», — сообщил вошедший в арку мужчина. То ли мысли прочитал, то ли разглядел в глазах Сантьяги растерянность и решил подсказать, что делать. «Мозги! Врежь ему по мозгам!» Комиссар, которого Г-2 сдавливал железными тисками, выхватил черный стилет и попытался пробить голему череп. Безуспешно. Второй удар, который молниеносно последовал за первым, пришелся в ухо, но тоже не достиг цели. Стилет погрузился на дюйм не больше и остановился. Создатель голема знал об уязвимом месте и позаботился его как следует защитить. «Ладно». Мужчина взмахнул оказавшимся в руках молота на длинной рукоятке и со всей силы опустил его на голову странного существа. «Благодарю, консул», — вежливо ответил Сантьяго и легчайшим магическим прикосновением очистил костюм от кусочков мозга и плоти. «Как вы узнали, что следует бить в мозг?» «Просканировал, пока ты с ним возился, и увидел, что мозг — единственный орган твари, состоящий из обыкновенной ткани. Все остальное — весьма странное образование, на которое не действует магия». «Оружие тоже с большим трудом». «Да, я заметил». Сантьяго кивнул и едва заметно улыбнулся, безмолвно спрашивая, следует ли ему приготовиться к схватке. «Я не собираюсь тебя трогать. Пока», — ответил на невысказанный вопрос консул. «Вы уже пробовали?» «Почему ты думаешь, что в тот раз я хотел тебя убить?» «Потому что мне пришлось умереть». «На какое-то время». «И тем не менее, это было неприятно». Комиссар поднял брови. «Вы ведь не просто так решили убить голема». «Я захотел спасти тебя». «А мне он был нужен живым». «У тебя получалось», — хладнокровно пошутил консул. «У меня был план», — Сантьяго бросил взгляд на мертвую куклу. «Я собирался увлечь эту тварь в портал и отправиться туда, где мне быстро и профессионально помогли бы с ним справиться». «Уверен, что помогли бы». «Абсолютно». Консул помолчал, затем хмыкнул. «Да, ты точно такой, каким тебя описывали», и стал серьезным. «Я хочу с ним встретиться». «Лично?» «Я знаю, что он не станет рисковать, поэтому неважно, лично или по сети, важно поговорить». «Могу я узнать, хотя бы в общих чертах, о чем вы хотите переговорить с князем?» «А ты еще не понял?» — удивился консул и указал на голема. «У нас большая проблема, Сантьяго, настолько большая, что способна превратить наше старинное противостояние в репетицию апокалипсиса, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Я читал эту книгу». «Значит, ты понимаешь, что я имею в виду». Консул вздохнул. В нашем языке нет аналогичного определения, поэтому я воспользовался человским понятием. И воспользовался, поверь, не просто так. Он ткнул голема носком туфли. Забери и внимательно исследуй. Это поможет понять, о чем я говорю. Повернулся и молча вышел из арки. В тишине. В полнейшей тишине. Сначала она угнетала настолько, что Дориан всерьез подумывал, не начать ли петь или читать стихи, или разговаривать с самим собой, неважно что, лишь бы разогнать невыносимую тишину и наполнить камеру, пусть ненадолго, живым звуком, пусть даже бессмысленным. Дориан думал об этом, но петь не стал, поскольку решил, что тишина — это часть пытки, которую ему уготовил консул. Невыносимая тишина. И если он поддастся, если начнет петь, то покажет палачам, что их метод работает, и он, командор войны Машар, начинает ломаться. Адриан не хотел демонстрировать врагам слабость. В другой раз как-нибудь, не сегодня. Начал привыкать к невыносимой тишине, но во время одного из разговоров с консулом продемонстрировал полную неосведомленность о последних событиях в тайном городе, чем вызвал у того удивление и даже легкое замешательство. «Тебе не выдали компьютер?» «Разве он положен заключенным?» «Почему нет?» «Абсолютно не понимаю, почему ты не имеешь права знать о происходящем?» После разговора у Дориана появился смарт-ТВ за толстым прозрачным экраном, чтобы заключенный не добрался до устройства, и с функцией управления жестами, чтобы не выдавать заключенному пульт дистанционного управления. Машару стали доступны новости, но главное — появилось оружие против тишины, и потому телевизор выключался только на время сна. Особого внимания Дориан ему не уделял, но сообщение с пометкой «Срочная новость» не могло его не привлечь, тем более что речь в репортаже шла о дерзком и необъяснимом нападении на штаб-квартиру внутренней агемы. Возможно, лояльные альянсу журналисты с удовольствием обошли бы тему стороной, но разгром сняли и выложили в сеть оказавшиеся в приемной гражданские и пара прохожих с улицы, жители тайного города, разумеется. От заурядных челов происходящее скрывал плотный морок. Слух о нападении распространился, и медиаресурсам Альянса пришлось признать, что группа неизвестных террористов предприняла попытку захвата здания внутренней агемы. Однако, благодаря четким и слаженным действиям охраны, их план провалился. Террористы, понеся потери, отступили. В тайном городе проводятся масштабные мероприятия по их розыску. Дориан не был журналистом, однако служил и в гвардии великого магистра, и во внутренней агеме, и знал, как именно следует читать подобные штампы. Атака получилась неожиданной и потому успешной. У нападающих была конкретная цель, и они ее добились, после чего ушли, и где их искать, агема не представляет. Самый важный вопрос, кто устроил нападение, в репортажах старательно обходили стороной. То ли не хотели рассказывать, то ли не знали, что очень сомнительно. Получается, не хотели пока говорить, потому что, будь это Джира, об атаке уже бы трубили все протестные ресурсы, которые сейчас ограничивались констатацией факта, пересказом общеизвестных подробностей и растерянными попытками оценить происходящее со своей колокольни. Получалось так себе. И да, консул приказал не закрывать Машару доступ к оппозиционным каналам, демонстрируя полную уверенность в себе. Это не Джира. Иначе журналисты стали бы кричать об очередной победе. Это не Навы. Они сидят тихо и начнут сражаться, когда сами того захотят, и совершенно точно не станут размениваться на мелочи. Темный двор выйдет из цитадели только ради главной битвы. Получается, в тайном городе появился еще один центр силы. Неужели Бри набрала такую мощь? Машар внимательно оглядел размытые изображения нападавших, которых свидетели считали големами, попытался представить, как они выглядели в реальности, и не сильно удивился тому, что очень похожий на участника нападения монстр с грохотом выломал дверь и предстал перед ним во всей красе.